Глава 13. Бить прямо в центр. Ноги чуть шире плеч. Не жалеть силы. Замах. Удар. Топор с глухим стуком отскочил от очередного полена, едва не угодив мне же в лоб. Блин. На морозе эти поленья дубеют до каменного состояния. Неужели я недостаточно это уяснил, чтобы бить прямо в центр? Ноги чуть шире плеч. Не жалеть силы. Замах. Удар. На этот раз топор едва не хрустнул от силы удара. Полено треснуло, разлетевшись на две неравные части. Вот только сам топор с трудом пережил эту атаку. Я оглядел рукоять. Так и есть. Трещина пошла. А значит, еще несколько сильных ударов его прикончат. И это будет уже четвертый. Четвертый сломанный топор за те две последние недели, что моим единственным развлечением стала колка дров. Занятие, с которым я управляюсь так себе, честно говоря. И кто бы мог подумать, что главной проблемой в таком элементарном деле окажутся мои собственные мысли. Злые мысли. Мои хлеб и вода все последние 14 дней. Агонизирующие в мозгу проклятия и обиды, которые я гоняю по кругу. Раз за разом, бесконечно по одним и тем же тропам, как машинки на детском автотреке. Злость на Бальжидора, злость на Роблина, злость на Зиминых, на Темных, на Эрмита, на Архимага, в конце концов. Злость на самого себя и на эти тупые топоры. Топоры, вашу мать! Почему с вами постоянно что-то не так? Кто сделал вас такими хлипкими, черт побери? Да и к тому же еще и неудобными. Ручка то слишком большая, то слишком маленькая. Острие либо слишком острое, либо слишком тупое. Удар или слишком сильный, или слишком слабый. Черт! Все так и валится из рук. Как и мои тренировки, собственно. Конечно, речь Архимага звучала так пафосно и красиво, когда он толкал ее тогда на кухне. А что по итогу-то? Долбить палкой заледеневшие стволы деревьев? Так он и так занимается этим постоянно, когда колет дрова. В этих тренировках ни смысла, ни идеи, ни какого-то результата. Да и даже они случаются лишь тогда, когда Архимаг соизволит появиться и уделить ему какое-то время. Старый черт. Но он, видимо, считает, что у него настал долгожданный отпуск, а значит, нужно оторваться на полную катушку за все 5 столетий. О, он не стесняется. Кайфует, ходит с хозяином дома то на охоту, то на зимнюю рыбалку, то еще куда-то хрен его знает куда. А даже находясь здесь, постоянно торчит на кухне с дружком, выпивает, закусывает, травит какие-то древние анекдоты, пару раз даже застольные песни пел. И лишь накайфовавшись по самую маковку, он, видите ли, удосуживается вспомнить обо мне и о том, что меня нужно тренировать. Столько слов о великой мести, о том, что я должен исправить свои ошибки и вернуть все на место. А на деле это оказался пустой треп, стоящий для Архимага где-то в самом конце списка приоритетов. Вот же говнюк. Бить прямо в центр, ноги чуть шире плеч, не жалеть силы. Хуйлы, блин! Взвыл я, нанося следующий удар с такой силой, будто несчастное полено и было тем, кто виноват во всех моих бедах. Лезвие скользнуло по обледеневшей древесине. Сорвавшись в бок, оно резануло меня по ноге. Скользь и не слишком сильно, но все-таки на серых спортивных штанах выступила кровь. Я с глухим рычанием отшвырнул топор в сторону, в пышный сугроб. В воздух поднялась небольшая буря снежинок. Черт! Черт! Черт! Проклятие! Кровь капала на снег, но боли я даже не чувствовал. Только эту тупую, ноющую досаду, что ничего не могу сделать нормально. Даже собственную кровь пролить и то не могу как следует. Где уж здесь месть вершить? «Да уж», — раздался с крыльца насмешливый мужской голос. «К хозяйству ты, конечно, парень, не приспособлен». Я яростно и резко уставился на крыльцо. Хозяин жилища стоял там, вальяжно сунув руки в карманы стеганого халата и глядел со снисходительной улыбкой. Проводив взглядом канувший в сугробе топор, он вновь поднял глаза на меня. «Знаешь, где была бы сейчас моя семья, если б я рубил дрова так же замечательно, как ты?» — заметил он. «Да никто, блин! Потому что в какой-то момент я бы их просто зарубил совершенно случайно». Я хмуро глянул в ответ. «Нашелся мне тот самый умный. Конечно, мне ж сейчас больше делать нечего, только слушать твои подколки». «Слушай», — огрызнулся я, — «я, конечно, благодарен за то, что ты тут по доброте душевной за мной ухаживаешь и все такое. Вот только твои особо ценные комментарии мне сейчас, ну, совершенно не нужны». «По доброте душевной?» Мужчина сощурился, оглаживая длинные усы. «Вот как ты это видишь, парень». «А как я еще это должен видеть?» — отрезал я, наклоняясь за топором. «Что-то я не очень похож на доброхота», — пояснил хозяин дома. «Да и привечать у себя абы кого тоже привычки не имею. Все, что я тут делаю, лишь за тем, что так я отдаю старый долг. Архимагу, конечно. Тебе я ничего не должен, парень». «Вот как?» Я подкинул топор в руке и поправил полено. «Раз уж все так рационально, долг и все такое, и никакого желания ухаживать за мной у тебя нет, то к чему тогда эти разговоры? Они уж точно не входят в понятие долга». «А почему нет?» – возразил мне мужчина. «Разве я что-то от этого теряю?» Он вынул из кармана сигарету и принялся раскуривать ее, насмешливо косясь на мои попытки пристроить полено поровнее. «Это в городе человек человеку волк, парень. А мы здесь живем иначе. Все друг друга знают, все видят друг в друге людей, а не чурбанчики из поленницы. Так и ты. Даже если я помогаю тебе из долга перед архимагом, все равно приятнее помогать кому-то, кого ты успел узнать. Хорошему знакомому, а не странному хмырю, который не умеет рубить дрова». Я усмехнулся. Внутри я все еще злился, но эта злость уже не чувствовалась такой жгучей. Скорее, застарелой досадой, выходящей наружу, через такие вот смешки и удары по ни в чем не повинному полену. «Да и к тому же...» Закурив, мужчина оперся о дверной косяк и теперь наблюдал за моими попытками уже без улыбки, пристально и серьезно. «Чем дольше ты будешь приходить в себя, тем дольше мне тебя кормить, парень». «А как это связано с дровами-то, дядя?» — огрызнулся я вновь, хотя уже и без особой злобы. «Удар!» На этот раз топор не затрещал, но и полено получило лишь небольшую трещину. «Да самым прямым образом», — пояснил мой собеседник. «Тебе тошно, это видно сразу. Не успокоиться не можешь, не перестать себя накручивать. А когда душе тошно, то и телу хорошо не будет. Это всего касается, парень. И восстановления, и тренировок, и дров тоже». «Ну да, разумеется. Я и так это знал, дядя». «Конечно, ты прав. Но если бы успокоиться было вот так просто, по щелчку пальцев. Впрочем, пусть немного, но этот разговор мне неожиданно помог. Я уже не чувствовал такой ревущей ярости внутри. Лишь легкое раздражение, и то больше все на самого себя. А раз на себя... значит, мне и нужно стиснуть зубы и делать все как нужно, не отвлекаясь на...» Шум, доносящийся со стороны подъезда к дому, остановил меня на полузамахе. Что там происходит? Разговор, и явно на повышенных тонах. Вот же блин, ничего хорошего таким тоном произносить не могут. Нужно пойти послушать. Не выпуская из рук топор, я решительным шагом направился к калитке. Жена хозяина стояла на пороге. Напротив нее, в нехороших позах, три здоровых мужика. Чуть поодаль был припаркован джип, единственная машина, что могла проехать по местному заснеженному бездорожью. Что еще им нужно? «А мне плевать, как давно вы тут торчите!» — выплюнул стоящий впереди мужик прямо в лицо женщине, сердито уставившейся на него. «Постройка незаконная, у вас нет никаких прав на эту территорию. Останетесь тут, нарветесь на реальные неприятности. Или я что-то непонятно объясняю, э?» «А вы как будто свои халупы строите законно», — отозвалась женщина. «Хватит законами понтоваться, это пригород. Здесь все на одинаковых правах. Кто первым место занял, тот и прав». Еще двое быков за спиной своего дружка напряглись. Я нахмурился, продолжая сжимать топор. Но хозяин дома оказался быстрее меня. Протиснувшись мимо меня через калитку, он быстрым шагом направился к компании. «Опять вы тут?» Он сердито уставился на непрошенных гостей. «Сколько раз еще мне вам повторять одно и то же? Это наш дом. Уже не первое десятилетие, ребята. Мы живем тут долгие годы. Здесь выросла наша дочь. Так что валите-ка по добру, по здорову и подыщите себе другое место для стройки. Места тут много, а мы никуда отсюда не двинемся». «Да ну, папаша!» Говорливый наклонил голову. «Это ты сейчас так говоришь, ага? А если что случится? Вы тут вообще одни на всю эту территорию, рядом никого. Дела бывают всякие». «Черт, как же я ненавижу подобных типов! Те же Грачевы, только табаком воняет и больше словечек-паразитов. А в остальном такое же беспринципное мудачье, как мои дражайшие родичи и их шестерки». Не тратя больше времени, я поднял топор так, чтобы его было хорошо видно, и зашагал к ним. «Это ты сейчас так угрожаешь, что ли?» – выкрикнул я. Все трое быков повернулись ко мне. У переднего при виде меня отвисла челюсть. Кажется, он не нашел, что ответить. «Ничего, я найду из-за тебя». «Хреново угрожаешь, скажу я тебе». Я перехватил топор поудобнее. «Сейчас я тебе мразоту покажу, как нужно угрожать». «Хе-хе, парень!» Бычара замотал головой, глядя то на меня, то на хозяев. «Он у вас что, буйный?» «Ура!» Тоненьким голосом пропела хозяйская придурочная дочка, невесть как выскользнув на крыльцо. «Ура! Драка топором! Насмерть! Насмерть!» Она захлопала в ладоши, и это тоже не добавило мудакам радости. «Стой, погоди!» Старший попятился, натыкаясь на своих людей. «Убери топор, а!» «Убрать!» Я подкинул его в руке. «Ну ты же сам сказал, места тут глухие, никто не явится, ничего не заметит». «Да ну нахер этого психа!» Выдохнул один из молчавших до этого, переходя на бег. Остальные устремились за ними. Я метнулся следом. Размахнувшись, что из силы, швырнул топор. Главный мудак, вскрикнув, шарахнулся в сторону. Топор со свистом пролетел мимо и воткнулся в ближайший древесный ствол. Рукоять треснула и свалилась в снег, а топорище так и осталось торчать, вогнанное в древесину почти на треть. Все-таки не выдержало. Матерясь и икая от страха, три амбала запрыгнули в свой джип, завели мотор, на ходу закрывая двери, и умчались прочь, выдав мне в лицо облако вонючего дыма. Вот гады! Не успел догнать. Ну, по крайней мере, отсюда не убрались. Даже не трудясь вытащить останки топора из дерева, я обернулся. Увидел, что на пороге, кроме семейства, которое удивленно глазело на меня, стоит еще и архимаг. «А, соизволил проснуться все-таки!» Вновь клокоча и кипя внутри, рявкнул я. «А до этого где был? Ты же мог раскидать этих придурков щелчком пальца!» «Мог!» — согласился дед. «А почему бездействовал?» С каждой фразой я распалялся еще больше, шагая к крыльцу. «Даже не знаю!» Архимаг наклонил голову. «Может, потому что у меня есть мозги?» «Чего?» «А ты что думаешь?» — заметил старик. «Попрыгал, покорчил рожи, помахал железкой и прогнал этих типов навсегда!» Он сплюнул в снег. «Может быть, начнешь немного думать головой, Макс? Они приходили сюда уже в пятый раз. Приходили, ругались, ничего не добивались и уходили. А вот теперь, после твоих фокусов, они решат, что пора действовать. И семья, которая тебе помогает, получит кучу проблем, по твоей милости». «Ой, не читай мне нотаций», — выдохнул я. «Они и так могли решить, что устали сюда ездить. Да и вообще, если бы ты захотел, то мог бы бесследно испарить не только этих трех, но и всю их застройщицкую банду, как главный источник проблем. Но ты только и можешь что болтать». Я зевнул. После всех упражнений с топором и бегать не за бандюками, меня клонило в сон. «Пустите, я в дом, спать хочу», — огрызнулся я. Хотя семейство, в общем-то, молчало. «Спать?» Архимаг широко улыбнулся. «Спать — это хорошо. Пошли, провожу». Я ничего не ответил. Пусть идет, если хочет, но вообще-то я дорогу до кровати и без него найду. Впрочем, сразу нужно было понять, что если Архимаг хочет тебя проводить, то это первый признак какой-нибудь подлянки. «Что?» – воскликнул я, войдя в комнату. «Это еще что за...» Кровать, стоящая передо мной, была заморожена. То есть вот совсем. Толстая корка льда по всей поверхности, будто ее вморозили в гигантский кубик для коктейля. «Ну что ж», – заключил дед, хлопая в ладоши. «Ложись и спи, парень. Приятных тебе снов». «Ты издеваешься?» – взвыл я. «Как я, по-твоему, должен спать на этом?» Архимаг лишь пожал плечами. «Почему меня это должно волновать? Разбей лед, вот и выспишься». И прежде чем я успел возмутиться вновь или возразить, он вышел из комнаты. «Черт бы его побрал! И его самого, и его тупые тренировки! Что это за тренировка такая, разбивать лед, в который заключена кровать?» В углу комнаты стоял топор. Еще один, пока целый. Ну, конечно, заранее приготовил. Подхватив его, я со всей дури ударил по ледяной глыбе. Как же бесит, сука! Да, 2 недели назад я был рад уже тому, что просто выжил. Но разве это жизнь? Почему я всегда должен бороться за то, что другим достается просто по факту? За жизнь, за право быть хоть кем-то, за, черт побери, возможность лечь на кровать. Ненавижу, всех ненавижу. Дайте только добраться до вас и... Раздалось сбоку. Я еле удержался, чтобы не двинуть топором прямо по источнику звука. Конечно, эта долбанутая девчонка пришла поглядеть, как я опять машу острыми железками. «Ей что, совсем больше заняться нечем?» «Злишься?» Невинно перебирая косу, спросила она. «А ты сама не видишь?» Огрызнулся я, нанося еще один удар. Топор заскользил по льду, оставив длинную царапину. Но это лишь откололо от глыбы пару крошек. «Ты злишься неправильно!» Протянула она с ненормальной улыбкой. «Вот я, например, когда злюсь, начинаю думать о хорошем. И от этого я злюсь еще сильнее». Звонко рассмеявшись, она выскользнула из комнаты. Ну да, конечно. Думай о хорошем, и все будет зашибись. Думаешь, Америку мне тут открыла. 3-й удар по кровати, 4-й, 5-й. Бестолку. Да о чем тут хорошем думать? Что у меня есть хорошее? Ну ладно. Может, хотя бы то, что меня тут никто не хочет убить или пытать? Я остановил 6-й удар в полете, не донеся топор до льда. Бесполезно. Нужно не просто колотить по нему, а бить с толком. Медленно выдохнув, я попытался подумать о чем-нибудь хорошем. Дед, беседующий со мной в детстве. Да уж, дед бы согласился с ними. С архимагом и даже с чокнутой девчонкой. Дед не одобрял импульсивных поступков. Бить прямо в центр. Алиса. Будь она здесь, то не кипела бы от ярости. Она нашла бы повод посмеяться надо мной и над собой, как она всегда его находила. Ноги чуть шире плеч. Славик. Он бы точно не усомнился, что у меня все получится. Кажется, этот парень верил в меня больше, чем я сам. Может и мне последовать его примеру и примеру всех остальных? Не жалеть силы! Замах! Удар! Мерзкого скрежета металла по льду почти не было. Только хруст. Волна трещин расходилась от моего удара все дальше и дальше. Осколки взлетали ввысь и падали вокруг кровати, тут же тая на лету. Отложив топор, я потрогал простыни. Даже не холодные. Вот как. А ну-ка, статус системы. Состояние тела удовлетворительное. Состояние души удовлетворительное. Отображение информации невозможно. Что ж, уже прогресс. Я чуть улыбнулся и только тут заметил, что Архимаг тоже стоит позади и смотрит на меня со своей вечной стариковской улыбкой в стиле «Я знаю что-то, чего не знаешь ты, но тебе не скажу». Да и плевать. Я настолько устал, что даже думать об этом у меня нет сил. Я рухнул на кровать. Последнее, о чем я подумал перед тем, как заснуть, было то, насколько все-таки это освобождающее чувство успокоится после 2 недель беспробудной ярости. Как же я устал! Пора отдохнуть.